Только я на землю без конвоиную вступлю, и вышки караульные растают за спиной. Я в первом же коммерческом примерю и куплю полосочку двубортной и почти что шерстяной. По нашему лепеху, по вашему костюм, по вашему что надо, а по мне так ни к чему. Немножечко на воле погостю я и тю-тю, по нашему на кичу, а по вашему в тюрьму. А жизнь меня лупила по башке и все ключом. И вот иду по улице, прикинутый вполне, а мне навстречу граждане, одетые кто в чем. Такие разноперые, как птицы, а на мне. По нашему лепеха, по вашему костюм, по вашему что надо, а по мне так ни к чему. Немножечко на воле погостю я и тю-тю, по нашему на кичу, а по вашему в тюрьму. И тут мои мечтания приблизились к концу. Недолго я откинутый между вами похожу. Подумаю, что все же он мне как-то не к лицу. И где не то на Курском подарю его бабажу. По нашему лепеху, по вашему костюм, по вашему что надо, а по мне так ни к чему. Немножечко на воле погостю я и тю-тю, по нашему на кичу, а по вашему в тюрьму. По нашему лепеху, по вашему костюм, по вашему что надо, а по мне так ни к чему. Немножечко на воле погостю я и тю-тю, по нашему на кичу, а по вашему в тюрьму. По нашему лепеху, по вашему костюм, по вашему что надо, а по мне так ни к чему. Немножечко на воле погостю я и тю-тю, по нашему на кичу, а по вашему в тюрьму. По нашему на кичу, а по вашему в тюрьму.